и гудела вершина. Краснов спокойно перешел на другую сторону ствола и быстро, точно сделал второй надруб выше. Легко уперся плечом, и дерево тихо повалилось. «Берегись!» — крикнул он насмешливо и вытер с лица пот. «Ну что?» — посмотрел он, посмеиваясь на Колосова. Тот тоже уперся плечом, выгнулся так, что побагровела шея. Лиственница только жалобно затрещала. «Ничего особенного, у вас дерево тоньше, да и гнилое. Давайте снова!» — упрямо проговорил тот и, не глядя, ударил по дереву. Начал рубить и Краснов. Но Колосов уже уловил его секрет и делал все так же. Лиственницы упали почти одновременно. «Ну что?» — заорал он весело. «Мы тоже не лаптем щи хлебаем. А ну, Игорек, засекай время, а потом еще замерим толщину среза». Подошли остальные ребята. Краевский вынул часы. Краснов блеснул глазами, сбросил куртку и стянул на руке платок. «Ты что же думаешь, раз секретарь парткома так должен тебе уступить? Нет, брат, тут все равны!» Засмеялся он и плюнул на ладони. Рубили молча, упорно. Краснов оказался настырным, жилистым и не меньше упрямым. Стук топоров то сливался в мягкое похрипывание, то переходил в перестукивание, как у кузнецов, разливаясь дробью по тайге. Потянуло дымком, донесся звонкий голос Жени. «Ребята, чай!» «Яй-ай-ай!» Откликнулись горы. Когда два дерева одновременно ухнули, Краевский засек время. Стук топоров смолк. Слышалось только учащенное дыхание. Колосов вытер лицо и устало сел. Краснов лихо воткнул топор в пень и начал перевязывать руку. На платке оказалось красное пятно. «Что такое?» — бросился к нему Колосов. «Пустяк! Загнал там у бригады сучок, пришлось выскабливать ножом. До свадьбы заживет!» — засмеялся он и встал. Рана на ладони кровоточила. «Зачем же вы стали рубить?» «Так ты бы не понял, что дело не только в одной силе. Надо уметь рубить». «Результаты Колосова лучше», — объявил Краевский. Краснов обнял Юрку и улыбнулся. «Люблю за характер и смекалку. Вот так и делай всегда. Ни за что не уступай. Понял?» Он увидел Анатолия и озабоченно спросил. «Как твои опыты с одновременным улавливанием касситерита? Получается?» «Потребуется грохота с большой перфорацией, и надо удлинить шлюз». «Пойдет, Михаил Степанович. Нужны, конечно, еще опыты». «Давай, друг, давай. Это государственной важности дело». Краснов кивнул и пошел к другим бригадам. Ребята подошли к костру и расселись на шероховатый ствол дерева. «Чай так чай, можно и пообедать», — шутили они, вытаскивая консервы. Тушенку намазывали на хлеб, а жирный соус Самсонов сливал из всех банок и пил прямо через край. Юрий торопился. Он хотел сплавить лес в этот же день. «Начнем, что ли? Раньше закончим, скорее будем дома», — поднялся он. «Брат Юрка, имей совесть, не глотать же мне прямо с банками», — взмолился Самсонов. «Поехали!» — кричал Юрий, скатывая бревна прямо с берега. Бревна падали в воду и, отплывая, застревали на мелях. Михаил бродил по ледяной воде, расталкивая их по берегам, чтобы потом гнать до устья. Все же образовался затор. Ребята поднялись выше, к другому штабелю. Журчала вода. Подпертая затором, речка бурлила, гнала гальку. Женя сидела на обкатанном водой камне и смотрела на реку. Она представила его большую, милую голову, отдыхающую на подушке. Она сделает все, чтобы окружить его вниманием, заботой. Ее охватила тревога и радость встречи. Приедет, и кончится унижение, намеки и вся эта неопределенность. Но как отнесутся ребята к ее маленькой тайне? Поймут ли ее? Как воспримет это Колосов? Она задумалась и горько улыбнулась. Ей захотелось сделать что-то хорошее, чем-то помочь, не быть бесполезной. Она решительно пробралась по бревнам до середины реки,